Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того». Глава 10. 10 уровень. «Жанна, вылезай, я кончил!» «Тьфу, блядь, закончил!» Сев прямо на пол, я поморщился от боли в плече. Вскоре теплые ладошки легли мне на плечи, и свет заклинания начал быстро залечивать мое несчастное тело. За моей спиной раздались шмыганье, и что-то капало мне на макушку. Задрав голову, я увидел зареванную мордаху девушки. «Ну и чего ревешь?» «Ничего», — шмыгнула она носом, не прерывая лечения. Мне осталось только закатить глаза. «Бабы?» «Реветь?» «Ревут. А от чего? Хрен от них добьешься. Или это они просто так, чтобы мы чувствовали себя виноватыми? Типа, причина и так какая-нибудь найдется». Когда она меня залечила и села отдыхать, потихоньку что-то бормоча себе под нос и хлюпая носом, я занялся оружием. Первым делом подобрал свой клинок. Крови на нем не было, за все время я так ни разу и не задел эльфийку. Вывод? Эльфийки страшные! Нужно срочно качать навык владения клинком, ибо с его повышением мне в голову вкладывают все больше информации по всяким финтам и приемам. Сунув меч в ножны, я поднял уже клинок ушастой сучки, весьма измазанной в моей крови. Совсем неплохой такой ножичек, чем-то напоминает катану без цубы и с более европейского стиля рукоятью. Стянув в себя очередную испорченную рубашку, я хорошенько оттер ее меч от крови. Потом подошел к трупу и отстегнул от пояса ножны. «Трофейчики наш все», — пробормотал я, распределяя оружие по телу. Мой прямой меч на пояс слева, чтобы удобнее было выхватывать основной правой рукой. Эльфийский клинок, как более короткий и легкий, пристроил на правый бок, соответственно, для левой руки. Оставшийся кинжал закрепил на поясе сзади, чуть наклонив рукоятью влево. Стоит завести левую руку за спину, и она сразу же на нее натыкается. «Немного неудобно со всем этим болтающимися железками», — проворчал я, наклоняясь, поворачиваясь и пробуя разные движения. Ножны обоих мечей слегка стучали по бедрам, мешая свободным движениям. Перейти полностью на кинжалы, что ли? Освоившись, я бросил полный сожаления взгляд на труп эльфийки. Нет, как выберусь, нужно будет определенно поискать себе такую. Насколько помню, в подобных мирах должны быть рабские рынки. Отогнав прочь фантазии о полуголых грудастых рабынях, я посмотрел в сторону выхода. Он был все еще закрыт решеткой. Значит, одним мечом дело не ограничивается, где-то должен быть сундучок с трофеями. Ладно, поищем. Сундучок отыскался за одной из колонн. Он был вдвое меньше первого и сделан из железа. Внутри обнаружился небольшой кожаный сверток и пара перчаток. «Ну-ка», — пробормотал я, развязывая шнуровку и разворачивая сверток. Это казался мягкий чехол, в котором в небольших кармашках были разложены всякие крючки, тонкие щупы и прочие непонятные инструменты. То ли палача, то ли медвежатника, но я скорее склонялся к последнему. «Отмычки!» Будем надеяться, что система не подведет и закачает мне нужную информацию, когда я начну ими пользоваться. Перчатки оказались странноватыми. Сделанные из толстой черной кожи, на тыльной стороне они имели небольшие щитки из черного металла, а костяшки были закрыты, каждый отдельным выпуклым щитком. Натянув их, я для пробы пару раз не сильно ударил по колонне. С таким экипом рукопашный бой станет определенно немного более приятным, ибо я себе уже все костяшки содрал об гоблинов. «Так, а теперь самое приятное», — пробормотал я, садясь на пустой сундучок и открывая настойчиво мигающие системки. «Достигнуто значение живучести в 50 единиц. Выбери плюшку». «Внимание! Дальнейшая способность прироста данной характеристики снижена вдвое». «Внимание! Ты добрался до 10 уровня. Поздравляю, ты больше не личинка героя. Впрочем, до полноценного героя тебе еще качаться и качаться. Доступен выбор класса». «Анализ логов. Анализ статистики. Анализ титулов, анализ характеристик, анализ способностей, анализ навыков, общий анализ, анализ анализа, анализ таракана в твоей башке, анализ мысли хомячка в твоей ж... Список классов готов, выбирай. Воин – обычный, искатель – необычный, лучник – обычный, мастер ближнего боя – редкий, мастер меча – необычный, ниндзя – редкий, ночной странник – редкий, разбойник – обычный, скрытень, редкий, странник, необычный, убийца, необычный, щитоносец, обычный. Ну, с первым и думать нечего. Порезы сами заживут, а вот переломы — штука неприятная, так что однозначно укрепление костей. Часть системки мигнула и исчезла, остался только выбор класса. Так, все обычные однозначно нет. Герои с обычными классами не ходят. Необычные так тоже в топку. Оставляем только редкие профы. Системка опять мигнула, и список классов сильно сократился. Угу, вот так нормально. А более развернутую справку можно? Не по одному же названию выбирать, спросил я. О, так нормально. Мастер ближнего боя. Редкий класс, заточенный на нанесение урона оружием ближнего боя или без него. Основные характеристики – сила и ловкость. Все навыки, связанные с оружием ближнего боя или контактными боевыми искусствами, автоматически поднимаются до 10 уровня. Их прогресс ускоряется на 100%. Все навыки, не связанные с ближним боем, получают штраф на развитие в минус 50%. Все навыки, связанные с боем на дальней или средней дистанции, удаляются и становятся недоступными. Основная классовая способность – боевой транс. Активная – классовая. Ниндзя – редкий класс, специализирующийся на тайных проникновениях, шпионаже и убийствах. Основные характеристики – ловкость и восприятие. Все навыки, связанные со скрытностью, с шпионажем, ловушками, боем без оружия, коротким оружием и боем на средних дистанциях, автоматически поднимаются до 10 уровня, и их прогресс ускоряется на 75%. Все навыки, не связанные с этими категориями, получают штраф на развитие в минус 25%. Все навыки, связанные с длинным оружием, щитами, тяжелой или средней броней и боем на дальней дистанции, удаляются и становятся недоступными. Активная классовая способность – сокрытие в тенях. Активная – классовая. Ночной странник – редкий класс, специализирующийся на исследовании подземелий, темных и проклятых мест. Основные характеристики – восприятие и сила мысли. Все навыки, связанные со скрытностью, исследованием, наблюдательностью и ближним боем, автоматически поднимаются до 10 уровня. Их прогресс ускоряется на 50%. Находясь в темноте, получает бонус к характеристикам в 10%. Находясь в одиночестве, получает бонус к характеристикам в 10%. Основная классовая способность – оберег от зла. Активная – классовая. Скрытень. Редкий класс, специализирующийся на скрытности и убийствах. Основные характеристики – ловкость и восприятие. Все навыки, связанные со скрытностью, ловушками и боем на средней и дальней дистанции, автоматически поднимаются до 10 уровня. Их прогресс ускоряется на 100%. Все навыки, не связанные с этими категориями, получают штраф в развитии в минус 50%. Все навыки, связанные с ближним боем, удаляются и становятся недоступными. Основная классовая способность – метка смерти. Активная – классовая. Фигня какая-то, резюмировал я, просматривая описание. Что же получается, до выбора класса можешь использовать все что угодно, а потом хрен тебе, только то, что положено? И я внимательно посмотрел на девушку, отчего даже как-то она смутилась. Слушай, аптечка ты моя грудастенькая, а доступ к классам дается исходя из текущего статуса? Ну да, кивнула она, я не грудастая. Но я ее уже не слушал, а вновь просмотрел описание классов, но теперь уже мне доступных. И правда, там не было никаких пекарей-священников. «Жаннушка!» — почти пропел я, обрывая ворчание девушки о том, что я ее совершенно не ценю, и вообще, где ее принц? «А класс обязательно выбирается на 10 уровне, или это может подождать?» Она даже растерялась от такого вопроса, бестолково хлопая глазками. «Вроде бы не обязательно, но я никогда не слышала, чтобы кто-то тянул с выбором. Андрей, а почему такие странные вопросы? Это же все знают!» «А я не все!» — оскалился я, закрывая меню выбора класса и вставая с сундучка. Мне определенно не понравились накладываемые ограничения этих редких классов. Следовательно, вывод какой? Нахуй их! Подожду пару уровней, посмотрю, не добавится ли чего-нибудь к списку. И, если добавится, то значит моя логика верна и нужно только немного подождать, устраивающий меня класс. А что до бонусов? Мне и так пока неплохо. Сверток с инструментами я вручил Жанне, которая уже давно, кстати, таскала и мою перекидную сумку. Веса там немного, но в бою все равно мешалось, так что я торжественно сплавил ее девушке. Пройдя по открывшемуся коридору, мы заглянули в следующую комнату. Она была чуть меньше предыдущей и без колонн, зато довольно высокой, метров эдак 5. С потолка свисали канделябры с какими-то светоподобными штуками, ярко освещающими все пространство комнаты. И как обычно, все. «Спрятаться негде», — обреченно прошептала Жанна. Я покосился на явно начавшую трусить девушку и тяжело вздохнул. «Тогда оставайся в коридоре». «А если тебя опять ранят?» Она беспокойно подняла на меня глаза. «Значит, сдохну». Пожал я плечами, но постараюсь вновь такого не допустить. Ну или, по крайней мере, успеть открыть для тебя двери. Но все отставить, заткнул я ей рот рукой. Сидишь тут, а то и правда прихлопнут. Кто меня тогда обслуживать будет? Под возмущенным взглядом покрасневшей девушки я решительно направился к центру комнаты. К слову, Жанна так и не решилась пересечь порог. Когда я прошел десяток шагов, раздался ляск, и выходы закрылись решетками, а потом показался мой противник. И тут мне захотелось завизжать, аки маленькая сучка в темной подворотне при виде толпы голых нигеров с 20-сантиметровыми стоящими херами. Всем спасибо, озвучил Киромару специально для Кира Sound Production.